Глава 12, в которой Оливия решительно приступает к расследованию, предварительно обзаведясь находчивыми помощниками. Оливия покинула Медлингтон на рассвете, не прощаясь ни с кем из Понглтонов. Собрав свои немногочисленные вещи, она спустилась в холл и распахнула тяжелую входную дверь. Раннее утро встретило ее прохладой, и она, застегнувшись и приподняв воротник пиджака, торопливо зашагала по росистой траве, радуясь, что покидает поместье и совсем скоро увидится с братом. Дойдя до кованых ворот, она обернулась. В этот момент солнечные лучи, перебравшиеся через холм, осветили дом, и ей пришло в голову, что, возможно, даже самые уродливые вещи ранним утром кажутся лучше, чем в действительности, но к Медлингтон Касл это явно не относится. Здание выглядело мрачным. Ни из одной трубы, даже из кухонной, не шел дым. На лужайке до сих пор стояли шатры, увенчанные флагами и покрытые алым, трепещущим шелком. По земле ветер гнал бумажный мусор, и от этого казалось, что поместье подверглось нападению, и все его жители захвачены в плен. Весь путь до трактира Оливия составляла в голове план разговора с Филиппом. Она не собиралась в ближайшее время покидать Йоркшир и должна была убедить брата остаться и помочь ей, несмотря на его явную заинтересованность делами мисс Прайс. Основываясь лишь на интуитивном подозрении и не располагая никакими внушительными фактами, Оливия, тем не менее, не могла отделаться от мысли, что со смертью леди Элспет не все так уж гладко. Ей в силу молодости и отменного здоровья думалось, что ни один человек на свете, если только он, разумеется, не на смертном одре, не может взять и умереть от естественных причин столь скоропостижно, как это произошло с ее нанимательницей. Так, мысленно беседуя с братом и находя на его возражения все новые доводы, Оливия уже через полчаса взошла на холм, за которым виднелась деревня. К этому времени ее вымышленная речь приблизилась к триумфальному завершению, и в розу и корону она вошла окрыленной и во всеоружии. В этот час трактир был безлюден, и только Филипп в одиночестве сидел у окна и с жадностью поглощал сыр, хлеб и холодное мясо. Он заметил сестру лишь тогда, когда она села напротив, прислонив чемодан к ножке стула. Что-то в выражении ее лица заставило его отодвинуть в сторону тарелку и с тревогой нахмуриться. «Олив, что случилось? Я не ждал тебя так рано». Он снова придвинул приборы и принялся за еду. «Не смотри на меня так. Мы веселились до самого утра и не успели толком поужинать, так что я голоден как лошадь. Если хочешь, можешь взять горбушку». «Ты что, ничего не знаешь?» — удивилась Оливия, оставив без внимания щедрое предложение брата и, обернувшись, убедилась, что любопытной Айви за стойкой нет. «Не знаю, о чем». «Леди Элспет вчера умерла. Я думала, что в деревне известие разносится с головокружительной скоростью». «Ты серьезно? По-настоящему умерла?» «Настоящей некуда», — мрачно подтвердила Оливия и в этот момент остро осознала неотменимость случившегося и ощутила детское, упрямое несогласие с произошедшим. «Я слышал только какую-то историю о призраке в часовне, но подумал, что речь идет об игре. Ну, знаешь, деревенские праздники, немудреные развлечения и тому подобное». «А призраки в часовне?» Оливия заинтересовалась и резко подалась вперед, чуть не столкнув со стола тарелку с сыром. «Ну да. В каждой уважающей себя английской деревне есть призрак, обитающий в часовне. А в ирландской так сразу несколько. Разве ты не знала?» Филипп снова принялся пережевывать хлеб, заедая его сыром и предусмотрительно отодвинув тарелки подальше от сестры. «От кого ты это слышал?» Оливия по-прежнему не сводила с брата внимательного взгляда. «Да не знаю я, от кого?» В тоне Филиппа послышалась досада. «На кухне кто-то из судомоек болтал, когда я упрашивал кухарку не дать мне умереть с голоду. Ты как полицейская ячейка, Олив, честное слово. Нельзя же вот так набрасываться на людей с утра пораньше». «Расскажи мне все, что ты слышал на кухне», — приказала Оливия и, не обращая внимания на протесты брата, забрала горбушку с остатками сыра. «Я проснулся на рассвете, почувствовал голод и спустился». «Эти подробности можешь пропустить. Переходи сразу к делу», — распорядилась Оливия. «Ты что-то совсем раскомандовалась, не находишь?» «В общем, одна из кухонных девчонок сказала, не стоило им тревожить дух несчастной Айрин. Все знают, что она сторожит часовню. А вторая ей говорит, а я бы ни за что туда не пошла, вот хоть режьте меня, а даже на порог бы не ступила. Неудивительно, что сердце у нее не выдержало. И тут пришла кухарка и прикрикнула на них, чтобы разожгли огонь как следует и перестали языком молоть. «Айрин, которая сторожит часовню», — повторила Оливия задумчиво. «Кто это Айрин? Они не говорили?» Филипп покачал головой и поспешно допил холодный чай. «Ты что, уходишь куда-то?» — удивилась Оливия, которая еще не обсудила с братом и десятой доли того, что намеревалась. «Но я же...» «Прости, Олив, но мне нужно бежать. Маленькое дельце, всего на полчаса. Ты хотела мне что-то еще рассказать? Может, по пути в Лондон? Уверен, что и Имаджин, ну, то есть мисс Прайс, тоже будет интересно послушать». «Ты не понял, Филипп». При упоминании мисс Прайс Оливия потеряла всякое терпение, и подготовленные заранее аргументы оказались не нужны. «Мы не едем сегодня в Лондон. И завтра тоже. Я хочу остаться в Йоркшире и выяснить, почему умерла леди Элспет. И мне нужна твоя помощь». Айви, не слишком довольная новыми хлопотами, проводила сестру немногословного, но такого обаятельного мистера Адамсона к единственному свободному номеру в конце коридора. Его доступность объяснялась непомерно высокой стоимостью, но Оливию, в сумочке которой лежал более чем щедрый чек леди Элспет, это не остановило. Комната оказалась просторной, из окон открывался вид на холмы, между которыми серебрилась лента реки. В обстановке номера самым примечательным предметом была высокая постель под пыльным атласным балдахином со свисающими, будто тропические лианы, кистями и резной викторианский шкаф устрашающих размеров, похожий на галеон Великой Армады, в котором с легкостью могла бы разместиться еще одна небольшая комната. «В оплату входит завтрак, мисс. Но вы, наверное, позавтракали в Медлингтоне». Айви изучающе смотрела на Оливию, обшаривая ее цепким и в то же время обманчиво равнодушным, как у уличного воришки, взглядом. «Нет-нет, Айви, я очень голодна и буду признательна, если завтрак мне принесут сюда, и мне понадобится две чайных чашки и большой чайник крепкого чаю». «Как скажете, мисс», — вздохнула Айви, ничуть не вдохновленная перспективой тащиться по лестнице с тяжелым подносом, и отправилась вниз, чтобы передать распоряжение кухарке. Айви неплотно прикрыла за собой дверь, и когда та распахнулась от сквозняка, Оливия невольно разгадала причину торопливого исчезновения брата. У дверей смежного номера, прямо возле пары коричневых замшевых туфелек, на непрактичных тонких каблучках, появился роскошный букет, перевязанный шелковой лентой. Алые маки и пышные садовые розы чудного, абрикосового оттенка. Гортензии с кремовыми, как дорогая пища, бумага лепестками – и влажный, с капельками росы на листьях, любесток. Нелепый, несочетаемый подбор растений указывал как на то, что букет не был приобретен в цветочной лавке и составлялся собственноручно, так и на то, что в номере по соседству, скорее всего, проживала мисс Имоджен Прайс. В этом Оливия убедилась через полчаса, когда почти справилась с обильным йоркширским завтраком, включавшим в себя копченую пикшу, нежную взбитую яичницу, хрустящие беконы и горячие овсяные лепешки, которым прилагался кружок желтого масла с вытесненным на нем узором в виде чертополоха. Трактирные кушания не шли ни в какое сравнение со стряпней миссис Вайсли, ярой почитательницы ревеня и фасоли, и Оливия отдала должное каждому блюду. В дверь постучали, когда она уже допивала чай. На пороге стояли Филипп и подозрительно румяная Имоджин Прайс в полосатом костюмчике с пышной юбкой. Узкий поясок подчеркивал неправдоподобно тонкую талию, и Оливия подумала, уж не затянулась ли мисс Прайс в корсет. Однако постаралась скрыть разочарование тем, что брат пришел не один, и широко улыбнулась его спутница. «Какая жалость. Если бы я знала, мисс Прайс, что вы тоже придете, то постаралась бы не накидываться так на овсяные лепешки». «Ничего страшного», — милостиво склонила та кудрявую головку. «Я не имею привычки завтракать». Войдя, девушка постаралась сесть так, чтобы видеть свое отражение в овальном зеркале трюмо, и Филиппу не оставалось ничего другого, как примоститься сбоку у самого окна. «Как вам Йоркшир, мисс Прайс?» — осведомилась Оливия светским тоном. «Вам уже доводилось здесь бывать?» «О, да! Позапрошлым летом я была занята в большом турне по этим местам. Мы проехали от Лидса до Скарбора и давали по два выступления, дневное и вечернее. Каждый день полный зал. Нас так хорошо принимали, что у меня до сих пор остались об этих местах самые теплые воспоминания. Здесь, в Йоркшире, удивительно душевные люди. Дарить свое искусство такой публике – настоящая честь для любого артиста». Теплым, грудным голосом призналась Имоджин Прайс. А Оливия подумала, уж не приняла ли та ее за хроникера местной газеты, ведущего театральную колонку. «А сегодня, представляете, кто-то из тех, кто видел меня на сцене и узнал о моем частном визите, прислал мне чудный букет. Это так по-настоящему трогательно, вы не находите?» «Ну, разумеется», — согласилась Оливия, со злорадством отметив, как разочарованно вытянулось лицо у Филиппа. «Давно вы на подмостках, мисс Прайс?» «Сколько себя помню. Мои родители, а они служили в театре, возможно, вы даже слышали о них, дуэт «Липинский». Одно время они были невероятно популярны. Включили меня в свой номер, когда мне было 7 лет. О, это было так по-настоящему волнительно. Я до сих пор помню, как впервые вдохнула этот запах, который не спутаешь ни с чем. Бархатных кулис, фанерных декораций, грима». «Какая удивительная и необычайно театральная судьба, мисс Прайс!» Всплеснула руками Оливия, надеясь прервать поток воспоминаний и повернуть беседу в нужное ей русло. «Это просто необычайная удача, что вы откликнулись на приглашение моего брата и приехали в Аафроингем. Дело в том, что мне необходим ваш профессиональный совет. Как думаете, Филипп, если его подучить, сможет сыграть роль весьма состоятельного, но слегка эксцентричного американского фабриканта, который на просторах Англии ищет возможности для приумножения своего капитала?» Погруженный в невеселые раздумья, Филипп, тем не менее, отреагировал незамедлительно и бурно. «Эксцентричный американский фабрикант? Олив, что бы ты ни задумала, я в этом участвовать не собираюсь». Девушки, нисколько не обратив внимания на его слова, переглянулись. В глазах Имоджин Прайс Оливия прочла любопытство и азарт, и в душе у нее шевельнулось что-то вроде симпатии к спутнице брата. Филипп, зная упрямство сестры, продолжал протестовать, но она повернулась к нему и со всей серьезностью произнесла магическую фразу, заклинающий призыв родом из детства, который служил для близнецов сигналом к тому, что отступление невозможно. «Мне нужна твоя помощь, Филипп». Тот на несколько секунд прикрыл глаза и издал длинный тяжелый вздох. «Да, конечно», — ответил он обреченно. «Все, что скажешь. Но ты уверена, что мы не пожалеем об этом? С чего ты вообще взяла, что смерть леди Элспет наступила не от естественных причин? Пока все выглядит так, будто она провела слишком много времени на жаре и стала жертвой сердечного припадка». «С того, что записки — сплошное надувательство. Если я их не писала, то кто же? Кто, прикрываясь моим именем, заманил леди Элспет в часовню, а Бернадетту в оранжерею? Пусть инспектор и все остальные убеждены, что это сделала я, но я-то ведь знаю правду. Кто-то умышленно постарался бросить на меня подозрение, и я хочу выяснить, кто он и какую цель преследовал». И Оливия принялась копаться в чемодане, который почему-то находился под столом. «Я точно знаю, леди Элспет не заслуживала того, чтобы ее убили». Под столом голос Оливии звучал сдавленно и глухо. «И к тому же она...» Оливия выпрямилась и триумфально положила на середину стола полученный от Присциллы чек. «Заранее оплатила мои услуги». Филипп взял чек и, взглянув на сумму, присвистнул. «Это чрезвычайно щедро со стороны леди Элспет». «А она такой и была. Щедрой и доброй. Может быть, самую малость взбалмошной, но это простительный недостаток. И мне невыносима мысль, что никто в Медлингтоне не сожалеет о ней, и никому нет дела до того, как именно она умерла». «А тебе не приходило в голову, что, вероятно, лучшим вариантом для нас будет покинуть Фроингем и вернуться в Лондон ближайшим поездом?» Оливия отрицательно покачала головой, не скрывая своего возмущения словами брата. «Как ты не понимаешь, я не могу оставить леди Элспет неотмщенной. Никто не вправе лишать человека жизни в угоду своим страстям. Зло не должно торжествовать победу. Это противно самой сути цивилизации». Переглянувшись с Имоджин Прайс, Филипп невежливо закатил глаза. «Ты неисправимый идеалист, Олив. Не боишься, что это может тебя погубить?»